Глава вторая. Я издали улыбался им всем, а Зигфриду еще и подмигнул дружески. Надо показать, что как рыцарь рыцаря выделяю из числа простого народа. Широкомордый и широкоскулый он расплылся в улыбке, хотя по генеалогии из рода Нибелунгов, младший сын владетельного сеньора Кунинга, но в лице не следа арийскости, разве что рост и могучее сложение, сразу вспоминается, что в те времена по его землям проходили орды Аттилы, а германцы были у бича Божьего основной ударной силой. Широкий в плечах и выпукло грудой, толстошией, с мускулистыми руками, толстыми как бревна, теперь он встречает меня в новеньких доспехах, великодушно отдав старые кузнецу для перековки на подковы и гвозди. Верхняя половинка лба все так же нежно белеет, как украинское сало, а стальная морда лица цветом напоминает поспевший желудь, словно и спит в солярии. При моем приближении все вытянулись, стукнули мечами и топорами по щитам. «Ну что, орлы», — сказал я вместо приветствия, — «осваиваемся?» Гунтер ответил за всех. «Спасибо, ваша милость, за доспехи». «На здоровье», — ответил я. «Рад, что вам понравились». Гунтер заулыбался, мол, понимаем шутки сеньора. «Все наши люди», — сказал он счастливо, — «уже в новом железе. Кузнецы день и ночь подгоняют, переделывают. Из всех наших, то есть ваших деревень, кузнецов нагнали, железо у этих гадов такое, что не всякий молот берет». «Зато и чужой меч не возьмет», — рассудил я мудро. «Что с луками?» «Еще 12 собрали», — сообщил Гунтер с гордостью. «Но скажу вам, это луки. Всем лукам луки. Мы все по очереди пробовали. Стальную пластину бьет на вылет со 100 шагов». «Отлично», — сказал я с облегчением. Но, как отец-командир, строго напомнил. «Но это заслуга лука, а не ваша. А как насчет точности и скорострельности?» «То-то. Давайте, шустрите. Предела совершенству нет. Тяжко в доспехах, легко... потом, а после. Пусть осваиваются и остальные прочие. Кстати, Гунтер, пора объехать наше владение. В прошлый раз я окинул вельможным взором село, а сейчас надо посмотреть кордоны. Ну, где мои земли соприкасаются с землями соседей?» Все никак не приучу себя говорить «мои владения». Но для них и «наши» звучит естественно. Высокопоставленные о себе говорят во множественном лице. Мы да Николай II милостиво порешили изволить отрубить вам голову, а вот вас повесить. Тюрингем, оруженосец Гунтера, спросил ликующе. «Когда поедем? Прямо сейчас?» «Попозже», — ответил я. «Может, после обеда. Или после завтрака». Сказал и с трудом одолел естественный импульс идти в конюшню и седлать своего чудного коня. «Проверь», — бросил Тюрингему небрежно, «чтобы все кони были как кони. Ну там с подковами в порядке, старую сбрую заменить новой, коней заправить, в смысле накормить». Он сорвался с места, словно спринтер на 100-метровке. Я проводил его взглядом, еще раз напомнив себе, что надо не просто привыкать к новому положению сеньора, а врасти как в собственную кожу. В этом мире, во всяком случае в землях Амальфи, я отдаю приказы, и всяк бросается их исполнять, словно в армии. Здесь не важно, что я молод, что нет опыта жизни в этих условиях, зато у меня звание, то есть статус феодала, а это значит, что всякий ниже по званию или чину слушается беспрекословно и мчится выполнять все, что бы я ни ляпнул. С одной стороны, приятно, что не надо спорить и убеждать. С другой стороны, я должен отдавать только мудрые приказы. Поправлять некому. Тюрингем исчез в распахнутых воротах конюшни. Гунтер поглядел вслед, на лице тревожное раздумье. «Ваш конь, ваша милость?» «Точно», — согласился я. «Конь. Чем больше смотрю на него, ваша милость...» Он умолк, не находя слов. Я спросил настороженно. «Что с ним? Да вот иногда просто шерсть дыбом». Зигфрид хмыкнул. «На спине. Он у нас как медведь. Сэр Ричард, мы все смотрим на вашего коня с завистью». Вдалеке через двор идет толстенький человек в сутане. Мне показалось, что кто-то новый. Но когда по дуге обошел лужу, приподнимая, как девица подол, сутану, я разглядел лицо отца Ульфилы, священника, которого я не звал, но миссионеры приходят незваными. Еще чуть укрепится и начнет собирать народ на истребление исчадия дьявола. Исчадие дьявола, как он уже сообщил, это я. «Да», — ответил я нехотя, — «послушный конь». «Что еще воину нужно?» Гунтер кивнул. «Хороший конь. Жаль, их все меньше и меньше. Я думал, вовсе не осталось. Где вы его, ваша милость, только и добыли?» «А что?» — спросил я уклончиво. «Куда смотрят здешние мичуринцы? Ну, святые или колдуны? Такие кони пронесли бы рыцари со словом Божьим по всем странам, землям и прилегающим к ним островам». Гунтер двинул плечами. «Я простой воин, ваша милость». «Уже не простой», — напомнил я. Он поклонился. «Да, теперь благодаря вашей щедрости уже рыцарь, хотя никак не привыкну. Но я не родился рыцарем. Меня не учили слагать стихи и говорить красиво. Так что я не знаю, откуда эти кони. Но есть человек, который просто должен знать». Наши взгляды встретились. Я оскалил зубы в хищной усмешке. «Намек понял», — как сказала Пелагея-ключница. «Пойду вытрясу из этого человека всякие ответы. А пока собери небольшой отряд, ты тоже со мной. Посмотрим, где и что. Еще захвати 3-4 лучников. Из тех, кто научились пользоваться. Заодно и проверим, что умеют». «Как скажете, ваша милость». Я направился к распахнутым воротам донжона. Оттуда уже не доносятся песни. Прослышали, что хозяин во дворе бдит и трудится. Разбежались. Гунтер дисциплинированно пошел слева, приотстав на полшага, как вышколенный пес на коротком поводке. Я невольно замедлил шаг, придумывая, что спросить или какие задания он ждет. Гунтер идет молча, искоса посматривая в мое исполненное, надеюсь, благородной задумчивости лицо. «Что будете делать, ваша милость?» Я тоже посмотрел искоса. Язык дан человеку, чтобы скрывать свои мысли, ответил с веселым легкомыслием. «Сперва обживусь. Здесь право первой брачной ночи существует? Хватит спать у костра, получать раны, трястись на коне с утра до вечера и снова до утра, голодать по несколько суток. Отъемся, отосплюсь. А потом?» Он спрашивал настойчиво. Мне не понравился блеск черных, как маслины, глаз. «Потом буду обустраивать свои земли», — ответил я уже рассудительнее. Надеюсь, это прозвучало достаточно рассудительно. «Многое, как вижу, запущено. В срединных королевствах хозяйство, надо сказать, на высоте. А здесь и коровы мелкие, беспородные, и свиньи худые. И гуси больше на уток похожи. Что это за коровы, спрашиваю, если молока, как откос?» Он кивнул, соглашаясь, но я видел, что огонек в глазах не угас. Передохнув, сказал снова: «Ваша милость, хоть режьте, но не поверю, что вот так и останетесь жить-поживать да добро. Не тот вы человек. Нет-нет, оставьте меч, я не сказал, что брешете». Но часто сам человек не знает, что за первым шагом будет и второй, но второй уже совсем не похожий на первый. Мы подошли к воротам. Я остановился на грани солнечного света и полутьмы нижнего зала. Поинтересовался с предельным равнодушием. «Ну-ну, и чем я буду заниматься?» «Ваша милость, вы мудро сделали, что сразу же взялись укреплять оборону. Это сэра Галантлара страшились, а вот вас еще не раз прощупают на предмет податливости. Да и вы сами, как насчет того, чтобы самому прощупать, скажем, крысу, то бишь барона де Пуссе? Воин из него никудышный, хозяин еще хуже. Да и земли, честно говоря, бедные. зато через них прямой выход к Лабе, а по ней можно хоть на плотах попасть в любое из приречных королевств, а то даже доплыть до Великого моря или попробовать как-то сладить с кабаном, хотя тот покруче, покруче. Я усмехнулся. «Ну и кровожадный ты. Я рядом с тобой совсем голубь мира и прогресса. А кто наши соседи справа и слева?» «У кабана сейчас заварушка с бароном Талибальдом. Это его сосед с той стороны. Можно бы под шумок оттяпать пару деревень, выйти на брод через Черную речку, а у кого брод, тот шерстит мыто со всех проезжающих». «Да», — согласился я. «Сидишь себе, а денежки капают». Он приободрился. «Ну я о чем и говорю». «Ладно», — сказал я. «Мне надо сперва с замком и местным народом разобраться, а потом подумаем, что дальше». Он не уходит, смотрит пытливо, ожидая указаний. Я задумался, что же я не сделал срочного, что упустил из виду. Старый начальник стражи ждет, лицо бесстрастное, темные, как чернослив, глаза смотрят с ожиданием, усы пока что, как у Петра Первого, в стороны, кончики кверху. Разве что не распушил, как первый наш император, а закрутил, сделал кончики острыми, как шильца. «Ага», — мелькнула мысль, — «после того, как я отпустил Сигизмунда, возникла проблема с оруженосцем. Дело не только в том, что рыцарю положено иметь оруженосца по рангу и по статусу, как офицеру денщика, а затем ординарца, но в самом деле часть бытовых проблем нужно спихивать на помощников. К тому же быть оруженосцем почетно. Абитуриент обучается навыкам рыцарского умения, перенимает приемы, в конце концов и сам удостаивается высокого рыцарского звания. Оруженосцами обычно становятся младшие отпрыски голубых кровей. Рыцарские семьи суетятся, стараясь пристроить чада повыше в услужение. Но в моем случае глупо рассчитывать, что ко мне пришлют что-то достойное. С другой стороны, это и к счастью. Я не обременен старыми связями с местными феодалами, что обязывают оказывать обременительные услуги. «Вот что, Гунтер», — сказал я солидно, словно только что вспомнив, — «подыщи крепкого и смышленного парня мне в оруженосце». Гунтер помедлил, прежде чем ответить. «Сэр Ричард, не урон ли вашему званию, если у вас оруженосцем будет простолюдин?» «Мы все произошли от одной обезьяны», — ответил я привычно и добавил поспешно. «И от Адама, как говорит святая церковь». Он переспросил в некотором замешательстве. «От Адама и обезьяны?» «Ну, — сказал я в затруднении, — ведь сказано же в Писании, что после убийства Каина Мавеля их папа, загревавший Адам, 130 лет не возложился. Не возлагался на ложе к Еве. Есть различные толкования насчет этих 130 лет. Есть довольно хорошо разработанные сюжеты, в том числе в живописи и литературе, а также в анекдотах. К тому же история возникновения СПИДа от чересчур интимного контакта с обезьянами, словом, это не совсем наше дело. Ты согласен?» Судя по его лицу, согласен. «Еще как согласен, тем более, что ничего не понял». «Да», — ответил он поспешно, «тем более, что отец Ульфила о таком не говорил». «У отца Ульфила не переспрашивай», — строго сказал я. «Он не все знает, а тыкать незнанием такого толстого человека нехорошо». «Да, ваша милость, осмелюсь заметить, что у всех рыцарей в оруженосцах сыновья баронов, графов, виконтов...» «Перекрестное опыление», — отмахнулся я. «Берут ничтожного сопляка в обмен на то, что пристраивают своего. Знаем эти штучки. Проходили. К счастью, я никому ничем не обязан. Мне можно подобрать настоящего воина, которого со временем можно возвести в рыцарское звание». Он спросил нерешительно. «Может быть, возьмете Ульмана и Тюрингема? Ну зачем мне оруженосцы? Я так все сам делаю». «Тебе положено», — отрубил я. «Ага, и вот еще. Ночное нападение показало, что защитная магия замка исчезла, Во всяком случае, так говорит наш маг Рихтер. Так что у нас одна надежда на лучников. Он выпрямил грудь. Усы воинственно приподнялись. В темных глазах вспыхнул воинственный огонь. «Одна?» «Так говорят», — отмахнулся я. «Словом, это наша не единственная надежда, но основная». Он слушал очень внимательно. Брови сдвинул к переносице, отчего глаза стали совсем черными. Солнце искрится на кончиках усов, как на отточенных лезвиях крошечных ножей. Иногда произносил «Да, ваша милость», «Сделаем, ваша милость», а когда вспоминал, что отныне он тоже рыцарь, с трудом говорил «Да, сэр Ричард», и замирал, ужасаясь своей смелости. «Пока нападающие, — продолжал я, — будут бежать к воротам по единственному мосту, их надо перестрелять, как баранов. Добежавших перебить, когда начнут выбивать ворота. Тоже стрелами». Он похлопал по эфесу меча. «Ваша милость, пожаловали мне такой клинок и такие доспехи. Да пусть сунутся!» Я вздохнул. «Знаешь, Гунтер, скажу тебе честно, я не был воином в своих землях, так что вовсе не рвусь в сечу. Если можно побить издали, лучше всего крылатыми ракетами. Я это сделаю. Что может быть красивее, когда лучники красиво расстреляют стадо железных дураков?» Он посмотрел на меня испытующе. «Я понимаю, ваша милость». Я переспросил подозрительно. «В самом деле? А то мне уже чудится, что здесь одни блондины». «Понимаю», — ответил он почтительно. «Почему не любите сечи? Почему уже не любите? Они для вас в прошлом, как у всякого полководца. Глупо тому в бой, кто мановением руки двигал в сечу тысячу рыцарей. Будет сделано, ваша милость, только насчет защиты вы зря. Рихтер пояснил, что исчезла магическая защита внутри замка. Но по мосту пройдут только по вашему слову». Я сказал строго, стараясь не выдать некоторого облегчения. «Хорошая новость. Но знаю по опыту, любую защиту взламывают нехорошие гады. Так что будь готов отразить нападение простыми, надежными способами. Иди, выполняй». Скобы внутри башни поскрипывают под моим весом, прогибаются, как резиновые, даже повизгивают. Надо бы укрепить. Здесь народ помельче, а подо мной могут обломиться. Да и вообще, гарантийный срок давно истек. Рихтер признавался, что много лет не покидал свой уютный кабинет. Можно сказать, апартаменты. Даже пентхаус, если учесть, что поселился на самой верхотуре. Голова уперлась в ляду, приподнял. В ноздри шабанул резкий запах трав и горелой коры. Все же так пахнет мышами. Это зверье с поперечных балок свисает плотными гроздьями. В подобных серых узелках, покрытых пылью, старушки хранят сушеные ягоды и целебные корешки. С десяток мышек спят вниз головами, зацепившись коготками за щели и неровности стены. Все пространство заставлено. На широких сундуках сундуки поменьше. На них ларцы и горы старинных фолиантов. Одна из мышек раскрыла сонные глазки, но, признав своего, сладко зевнула красным вампирским ротиком. Рихтер сидит спиной ко мне, худой, сильно сгорбленный, несмотря на толстый халат с гордо раздвинутыми, как у кавказского чабана, плечами. Из-под широкополой шляпы поблескивают серебристые волосы. На скрип половиц маг оглянулся. Косматые снежно-белые брови взлетели на середину лба. Седые волосы грязными сосульками не спадают на грудь, но лицо розовое, как у младенца. Хоть и видно, что стар, очень стар. «Ваша милость!» — воскликнул он, вскакивая. «Сэр Ричард!» Он поспешно сдернул шляпу, я вскинул руку. «Не вставай, не вставай!» «Да, вот такая у меня причуда, чтоб люди намного старше меня не вставали. Ладно, простолюдины пусть, а вот творческая интеллигенция не надо. А то к соседним феодалам сбегут. Да и шляпу снимать не надо. Это же не просто шляпа, а некий знак принадлежности к гильдии. Как у адмирала кортик, у панка иракес, а у политика длинный язык. Словом, привет труженику науки от работника меча и топора. Как продвигаются работы над эликсиром молодости? Он сел и еще раз поспешно поклонился. Получилось комично, очень хотел снова встать, но не решился. Раз уж хозяину такая вожжа под хвост попала, ответил умоляюще. «Ваша милость, да вы и так самый молодой в замке!» «А я не для себя», — ответил я сварливо. «Могу же я, как отец народа и правильный феодал, заботиться об электорате? Ладно, это шутки. Ты мне скажи лучше, что знаешь про коней. Да, тех самых, один из которых в моей конюшне. Тот самый, что с рогом. Не единорог, видно, раз езжу. Или я девственник в каком-то ином смысле?» Он суетился, скрипя суставами, старался усадить на почетное место, как будто в его кабинете такое отыщется. Разводил руками и оправдывался, что он простой маг, таким важным делом, как коневодство, не увлекался, а все по таким мелочам, как устройство Вселенной, звезды, магические силы, дающие жизнь всему-всему. Я смахнул с ближайшей табуретки книги на пол. Сердце сжалось от такого варварства. Ну иначе нельзя. Мягкого феодала уважать не будут. Сел, чтобы не стоять перед человеком ниже рангом. Маг промямлил жалко. «Я только слышал, что эти кони были созданы...» Я насторожился. У меня с этим словом совсем другие ассоциации. Переспросил живо. «Созданы?» «Ну да», — ответил маг без всякой запинки. «Если у меня свои ассоциации, то у него свои». «После великой битвы гигантов...» Когда земля и небо перемешались, когда все дороги были разрушены. Уцелевшие маги искали способы снова связать анклавы людей. Пробовали приспосабливать то птиц, делая их совсем гигантскими, то ящериц. Вы, ваша милость, занимаясь благородными рыцарскими делами, могли не знать, что почти после каждой такой битвы образовывались такие трещины, что достигали ада. Там... В глубине расплавленная магма, а наверх поднимались огонь и дым. В ширину же никакая стрела не перелетит, так что о мостах и думать было нельзя. А вот на крылатых ящерах... Я кивнул. Понимаю. Хотя на коне тоже не перепрыгнешь. А почему ящеры? Птицы больно прожорливы, господин. Вы никогда не видели, сколько куры едят? Или воробьи. Они ж все время жрут, жрут, жрут. И если не будут жрать, просто замерзнут. Возьмите воробья в ладонь. Он же горячий. А чтобы быть горячим, надо есть много. Зато у ящеров холодная кровь. Спят себе, еду не расходуют. После каждой катастрофы земля беднела надолго, господин. Тот слой, на котором можно выращивать. Уходил под скалы, под лаву, а наверх выбрасывалось слишком много камней, пепла, золы, шлака. Конь ваш, конечно, не летающий, однако может взбираться по горным тропинкам, перепрыгивать в лесу завалы, мелкие трещины. Он беспомощно разводил руками, сам не очень-то убежденный в своих словах. Смущался, то опускал глаза, то смотрел умоляюще. Не вздумаю ли на костер за плохие ответы? Наверняка же явился спрашивать насчет философского камня. Я смолчал, в груди похолодело. Маг сам не понимает, насколько прав. Хотя сам уже не очень-то видит смысл в словах, вычитанных в старых книгах. Он просто не знает, что автомобили признают только ровные дороги. Желательно вообще без выбоин рытвин. А вот если дорогу расколет простейшая трещина, даже самые мощные и сверхскоростные автомобили замрут на краю. Тут надежнее обыкновенный конь. Конечно, все местные маги это поняли, принялись за коней. Возможно, у меня даже не конь, а что-то наподобие автомобиля. Только вместо колес четыре ноги? И с кормлением или заправкой вопрос благополучно решили адекватно суровым условиям. Правда, автомобили тоже наверняка перерабатывали в топливо все, но насчет трещин маг прав. Тут на каждом шагу эти жуткие провалы, разломы. Маг смотрел с печальным ожиданием. Я сказал покровительственно. работай дальше. Но, глядя на звезды, подумывай хоть изредка и над обустройством замка». «Господин!» Я вскинул ладонь, прерывая его слова. «Борис, ты не прав. Чистая наука наукой, но будто не знаешь, что если кто-то захватит сие хозяйство, тебе тоже придется прервать свои занятия, а то и вовсе прерваться. На дыбе или как-то еще, что может быть намного забавнее. Для зрителей понятно. Или же под пытками будешь срочно добывать философский камень. Так что подумай и о проблемах быта. Не потому что я так вот из каприза велю, а надо, Федя, надо. Мне нужны ответы на простые и ясные вопросы. Могут ли через эти двери в замок влезть еще какие-то твари? Ладно, сам догадываюсь, что могут. Тогда подумай, как эти двери закрыть. Или как-то обезопаситься. Второе. Что там в ночи за всадник? Он так смотрит на мой замок, что мне это как-то не совсем нравится. Даже, можно сказать, несколько раздражает, если очень мягко. Потом, сколько в замке ведьм, вампиров, домовых и вообще не совсем людей? Хоть какая-то статистика доведется? Нет-нет, я не собираюсь отдавать их в руки священника. Я не настолько дурак, чтобы вот так нерационально тратить трудовые и не совсем трудовые, что значит творческие ресурсы. Это чужих всех можно и нужно на костер. Мир надо чистить от нечисти и колдовства. Но своих я должен защищать, это понятно. Они же свои. Ты еще не знаешь, что есть свои террористы, а есть чужие. Только свои уже не террористы, а благородные и пламенные борцы за нужное дописать. Так что за наших ведьмов не переживай. Он сидел с открытым ртом, вытаращив глаза, затаив дыхание. Слушал трепещуще, половину моих сентенций не понимал, вторую толковал по-своему. Возопил жалобно. «Ваша милость, разве не важнее, что добываю философский камень и даже эликсир вечной молодости?» «Не важнее», — отрезал я. «Но как же?» «А вот так. Не сегодня-завтра мне свернут голову, как цыпленку, а я буду мечтать про эликсир вечной жизни. Знаю-знаю, что ты теоретик. Все мы теоретики во всех вопросах. Но когда жрать нечего или когда тонешь, то и теоретику надо шевелить руками. Мы сейчас тонем, понял?» Он покачал головой. «Вас вся челядь боготворит, а уж гарнизон так и вовсе на вашу милость молится». «Это до первой неудачи», — заверил я, вооруженный чужой мудростью. «Сам знаешь, какой у нас народ, каков народ вообще. Словом, я установку дал, а ты действуй». Он проводил меня умоляющим взглядом. Я не слушал, как заверяет в преданности и приложении всех душевных сил и знаний на благо моей благородной милости. Спустился по тем же скрипучим скобам в коридор, подозрительно осмотрелся. «Что-то изменилось? Или у меня от страха глаза велики?»